многих не досчитались казаки. А потом, когда все-таки перешли за Волгу, голод и цинга настигли войска на марше. Казаки стали пухнуть, требуют добавки в котловом пайке и, получая отказ, нещадно ругали и Орлова, и Платова, и самого царя. Несколько человек померли от цинги, и один из них, погибая при всех, публично заявил: «Не Платов виноват! Это царь слабоумный ведет нас на погибель!» Платов в эту минуту проходил по конюшне, приспособленной под лазарет, тесной от стонов человеческих, остановился подле умирающего и сиплым от простуды голосом спросил: «Какой станице будешь, родимый?» Но у больного цингой уже навеки закрылись глаза, и кто-то из стоящих сзади подсказал: «Это Митрий Степанов из Арпачина. Царство ему небесное!» Вздохнул Платов и перекрестился. Потом, нахмурив брови, обратился ко всем живым, суровым, не принимающим возражений голосом: «Марш к Бухаре будем продолжать, как и подобает войску донскому!» Никто не ответил. И потянулись новые сутки марша. Голод, разразившийся в Поволжье, осложнил доставку провианта, и платовские полки перешли на двухразовое питание. Выдаваемый паёк был до того скуден, что многие казаки откровенно выражали свое недовольство. 23 марта отряд Матвея Ивановича сделал привал в селе Мечетном Вольского уезда Саратовской губернии. На рассвете, когда генерала остро мучила бессонница, в сенцах послышались шум и властный окрик: «Эй, кто-нибудь! Живые люди есть тут? Платов надобен!» «Так ведь отдыхает же он!» — растерянно объяснял кому-то верный его ординарец Спиридон Хлебников. «Я и сам знаю, что в это время генералу положено отдыхать», — повторился незнакомый голос. «Но у меня пакет особой государственной важности. И к тому же перед тобой не кто-нибудь, а курьер его императорского величества, осведомленный, как надо поступать в подобном случае». Матвей Иванович босыми ногами нашарил ночные туфли, потянулся за брюками. Полуодетым появился он перед незнакомым офицером, державшим в руках покрытый сургучными печатями пакет. «Слушаю вас, милейший». «Ваше превосходительство!» — отрапортовал курьер. «Велено передать лично вам в руки». «Давайте», — хриплым спросонья голосом проговорил Платов. «А сами идите отдыхать. Вероятно, устали с дороги», — закончил он добрее, бросив взгляд на забрызганные грязью сапоги царского посланца. Прибавив в лампе огня, Платов торопливо сорвал печати, всем своим существом чувствуя, что пакет этот содержит известие огромной важности. Поднес к глазам плотный лист гербовой бумаги, и сердце заколотилось от волнения. Короткий текст гласил о том, что в ночь с 11 на 12 марта скончался император Павел, и на престол вступил его наследник Александр, повелевший немедленно прекратить поход казачьих войск на Индию и вернуть всех его участников в родные донские места. Впервые Платов почувствовал, что у него есть сердце, способное болеть не только от горьких обид, но и от радости. Он выскочил в прихожую комнату и весело крикнул Спиридону Хлебникову: «Спиря! Немедленно командиров полков всех сюда!» И веселым голосом закончил: «Слышишь, Спиридон, батюшка царь Павел в Санкт-Петербурге повелел всем нам долго жить. Поход на Индию отменен. Будем по домам возвращаться». Хитрый Спиридон хотел было скроить на лице горькую гримасу, но, увидев, что его начальник так откровенно радуется, вдруг вытянул руки по швам и во весь голос гаркнул: «Ура! Ваше превосходительство!